Глава 31. Наступил последний день лета, погода в Канаде не казалась такой утомительно жаркой, большая часть времени приходилась на более прохладную. Ясмина и Алда задерживались в Италии, но поддерживали с нами связь. Лиа и Антонио остались в доме на некоторое время, Розабелла подружилась с Лиа, и когда мне требовалось уезжать по работе, девушки точно не скучали, привлекая с собой Джину, которая почти каждый день тренировалась на конном поле, а в свободное время уезжала гулять с друзьями или сидела в комнате. «Я подала документы в университет Торонто», сообщила Розабелла за ужином, ожидая моего слова. «Отличная новость! Ты поступишь, как и запланировала!» Отпивая вино из бокала, улыбнулась я. «Какой факультет?» «Педагогических наук. Возможно, это не совсем полезно в нашем деле». «Детка, если это то, чего ты хочешь, действуй», – подбодрила ее Лиа. «К тому времени Вителия и Кристиана сотворят тебе несколько человечков, с которыми ты будешь практиковаться». «Ты тоже в деле, подруга», – подмигнула я Лиа, чокаясь бокалами с Розабеллой. «Кажется, ты забыла, у меня уже есть один взрослый ребенок на пути к исправлению». Кристиана и Антонио зашли в обеденный зал. «А вот и он». «Согласна, я бы не доверила ему своего ребенка», встала с места, принимая поцелуй Кристиана в щеку. «Кто-то сказал слово «ребенок»?» спросил он, опускаясь на стул рядом с Лиа, вытягивая руку к Розабелле, чтобы та отбила. Розабелла располагала к себе людей, и ей нравилось общество Антонио и Лиа, но меня беспокоило то, что моя сестра была почти совершеннолетней, а Антонио – мужчиной, который любил красивых женщин. «Да, прямо предо мной!» Лиа ткнула его пальцем в грудь, что рассмешило Рози. «Пожалуйста, покиньте помещение, чтобы остальные не заразились этой страшной болезнью!» «Болен здесь только ты!» – надулась Лиа, ее обижали подобные фразы Антонио. Розабелла подала документы, чтобы учиться в Канаде. Сообщила я мужу, обращая внимание на более важные вещи. «Поздравляю! У меня есть знакомые люди в области образования. Сообщи мне, если возникнут трудности». «Спасибо, но я надеюсь, что справлюсь сама и поступлю». Смутилась Рози от грубого голоса Кристиана, который еще не вышел из образа босса Ндрангеты. «Роуз, они возьмут тебя сразу же, как увидят твою фотографию». Антонио и слова поддержки, как всегда, мимо. «Ты поступишь, потому что ты много училась и старалась», забирая свою тарелку, ответила я. «Подумай, как мы проведем твое 18-летие, осталось не так много времени». Отправившись на кухню, чтобы положить Кристиана еды, услышала напоследок от Антонио. «Брат, ты женился на Снежной Королеве. Каждый раз от ее взгляда у меня мурашки по коже. Тебя это возбуждает?» Пройдя в кухню, заметила, что одна из экономок стояла с телефоном в руках. От неловкости и внутреннего волнения она опустила взгляд. «Миссис Ринальди, мне стоит вам сообщить, что Эмма приболела и некоторое время не сможет работать». Женщина была немного моложе Эммы, худощавого телосложения с темными волосами. «Хорошо, пусть не беспокоится». Экономка постояла на месте, будто хотела еще что-то сказать, но передумала. «С ней же ничего серьезного?» Вспомнила маленькую Эйми и ее светлые глаза. Мне захотелось увидеть ее снова. «Нет, обычная простуда, но вы знаете, что в нашем возрасте все болезни тяжело переносятся». В ее руках была сумка. Женщина приезжала к вечеру и возвращалась домой практически каждый день. «Передайте Эми, если ей потребуется помощь, пусть позвонит мне. Спасибо за работу». Попрощавшись, вернулась в зал, все еще беспокоясь. На следующий день, разбираясь с бумагами в главном офисе, пришло уведомление от Кристиана, что к обеду он заедет за мной, чтобы провести время вместе. «Ты единственное мое любимое уведомление». Следующее сообщение не заставило себя долго ждать. «Теперь я уверен, что буду гораздо раньше указанного времени». Сама не заметила, как отвлеклась от работы и просто сидела и улыбалась в ожидании, когда смогу поцеловать губы мужа. В дверь постучали, и я пригласила войти, выключая экран телефона. «Миссис Ринальди, какая-то женщина просит встречи с вами. Она утверждает, что работает в вашем доме». Девушка с ресепшена держала в руках телефон, полностью растерянная. «Пусть представится», – попросила я, и она озвучила мою просьбу по телефону. «Говорит, что это связано с Эммой». «Пару минут, и я спущусь», – ответила, собирая бумаги в папке. «Вителия, катастрофа!» Сбивая девушку с ног, в кабинет ворвался директор пиар-отдела, держа в руках телефон. «Мне сейчас сообщили, что мэр Уилсон дал интервью касательно наших авиалиний». Я встала с места, осознавая, что информация, которая последует, мне не понравится. «Он недоволен нашим обслуживанием?» Ткнув пальцем в небо, предположила я, складывая руки на груди. «Мэр похвалил авиакомпании Германии, что они продолжают поддерживать безопасность, пустив нелепые слухи о тайных катастрофах, которые скрывает наша компания. Рейтинги упали, люди отказываются от билетов, инвесторы обрывают телефон». Уилсон решил подогреть интерес людей грязными сплетнями. «Хорошо, мы поиграем в эту игру». Озвучив мысли, я жаждала достать свои козыри. «Что нам делать? Нужно сообщить Кристиана, он найдет способ успокоить инвесторов». Большая часть наших инвесторов – люди, которые так или иначе относились к мафии. «Возьми себя в руки, сообщите инвесторам, если их интересует ситуация компании, мы проведем собрание, я доступно объясню и предъявлю им все документы». Взяв сумку, направилась к выходу. Но это дело нескольких дней, потому что мэр Уилсон публично извинится за клевету. «Понял, приступаю к действиям». «Назначь мне встречу с мэром Уилсоном через пару часов». Обращаясь к секретарю, вызвала лифт. Конечно, мэр Уилсон являлся занятым человеком, и его график приемов был расписан на пару недель вперед. «Если будут отказывать, передай, что Вителия Ринальди хочет поздороваться». Женщина ждала меня в холле здания, сидя на диване у выхода рядом с огромным декоративным растением возле охраны. Увидев меня, поднялась на ноги и подошла навстречу. «Миссис Ринальди, прошу прощения, что отрываю вас от работы». Это была экономка Ясмины. «Здоровье Эммы ухудшилось?» Остановилась, касаясь ее плеча, ожидая ответа. «Прошу, не молчите, я не могу читать ваши мысли». «Будет неправильно, если вы узнаете все от меня. Вам лучше узнать все у Эммы. Но ее состояние сейчас не самое лучшее, а еще Эми. Ребенок может подхватить простуду, а я не могу оставаться с ней». Женщина поджала губы, сжимая ручки своей сумки. «Хорошо, вы скажете мне адрес». Даже не пытаясь вникнуть в сказанное, набрала Вита. Через 20 минут, пересекая порог маленькой двухкомнатной квартиры, сняла туфли у входа. «Прошу, не разувайтесь», – заволновалась женщина в попытках привести помещение в порядок, расчищая проход от разбросанных игрушек. «Эмма, я пришла!» Постучавшись в одну из комнат, слегка приоткрыв, убедилась, что можно войти. Вита остался в коридоре, ожидая дальнейших просьб. Женщина сразу же подпрыгнула на кровати, увидев меня. «Прости меня, но Эйми нельзя оставаться с тобой в таком состоянии». Эмма выглядела болезненно. Опухшие глаза и красный нос от бесконечного вытирания салфетками, спутанные волосы. На тумбочке возле кровати лежали таблетки с жаропонижающим эффектом и градусник. Бумажные носовые платки были раскиданы буквально везде. «Вителья, вам не стоило слушать ее». Голос Эммы был хриплым, и она тут же закашляла, прикрывая рот. Эми сидела на детском коврике, увлеченная игрушками. «Забери ребенка из комнаты», – попросила я, чтобы остаться наедине с женщиной. Присев рядом на кровать, подбирая подол платья, дотронулась до ее руки, которая была ужасно горячей. «Эмма, у вас температура, стоит показаться врачу». «Нет необходимости», – отмахнулась женщина. «Я скоро поправлюсь». «У меня нет денег». Так я восприняла слова Эммы, чувствуя неловкость своего присутствия. «С Эмми снова некому остаться?» Спросила я, женщина опустила глаза в пол. «Давайте сделаем так. Вы примете меня на работу в качестве няни для Эмми». Женщина уставилась на меня, широко раскрыв глаза. «Вителья, не утруждайте себя лишними хлопотами». «С последней нашей встречи я очень соскучилась по Эйми и хочу провести с ней время, а вам нужно отдохнуть, чтобы быстрее поправиться». Взяв ее руку в свою. «Я не буду лезть в вашу личную жизнь с Эйми, пока вы сами не решите поделиться со мной». Немного помолчав, она посмотрела на меня, сжимая мою ладонь. «Она отлично проведет с вами время. Спасибо вам». Собрав все необходимые вещи для ребенка, женщина переодела девочку в чистую одежду и передала ребенка мне в руки. Встретившись со мной взглядом, девочка снова засмущалась, уткнувшись в мою грудь. «Сейчас мы попросим вон того красивого дядю нас покатать», — указала Навита, погладив Эйми по голове, и девочка улыбнулась. «Вроде все самое необходимое». Проверяя полки, сказала Эмма, поглаживая Эйми по голове. «Бабушка будет скучать по тебе, моя дорогая». «Вечером к вам приедет врач. Поправляйтесь, Эмма». Женщина погладила меня по плечу в благодарность. «Скажи бабушке пока». Взяв маленькую ручку в свою, помахала Эмме, от чего та заулыбалась. «Вителья, у Эйми аллергия на рыбу и морепродукты, но ей очень нравится мясо птицы и фруктовые салаты». «Мы справимся», – надевая туфли, закрыла за собой входную дверь. Эмма наблюдала за нами из окна, пока мы не сели в машину. Нам срочно нужно было купить детское кресло, чтобы поездка была безопасна и комфортна для Эйми. Пока мы решали детские вопросы, я совсем забыла про Кристиана, который должен был приехать в офис в ближайшее время, а еще про встречу с мэром Уилсоном. Единственное, что упрощало задачу – здания находились недалеко друг от друга. «Дружочек, тебе нужно будет посидеть с дядей Вита», – обращалась к Эмми, которая тихо возилась с новыми игрушками, устроившись в детском кресле на заднем сиденье. «Киса!» – воскликнула девочка, показывая мне зверюшку. «Я все еще пытаюсь осознать и принять тот факт, что в моей машине появилось детское кресло». Завороженный, как и я, милым детским личиком ответил Вита. «Мне стоит переживать, оставляя вас вдвоем?» «Солдат должен быть готов к любым испытаниям». Протянув к Эми руку, погремел перед ней погремушкой, привлекая внимание девочки. «Отправь на этот адрес одного из врачей Ндрангеты, я скоро вернусь». Выходя из машины, направилась в здание мэрии. Все работники были осведомлены, и милая женщина в классическом костюме провела меня до самого кабинета, постучав, приглашая войти. «Вителья Ринальди, какая честь!» – сказал мэр, устроившись в кресле, откинувшись на кожаную спинку, опуская правила этикета, не соизволив даже подняться. «Удивлен видеть вас здесь. Думал, будет очередной раунд с Кристиана». «Сейчас я исправлю это, поставив жирную точку от имени своего мужа», ответила я, оперевшись на стол обеими руками. «И вот передо мной уже не скромная леди, а распутная, угрожающая девица из итальянской семьи. Подстать своему кровожадному супругу». «Напротив меня сидит человек с огромной коллекцией масок. Не покажете? А то не могу распознать, какая сейчас на вас». Склонила голову в бок. «Пришли договориться или...» «Или, мэр Уилсон, вы не в том положении, чтобы нападать». Странно то, что мой сын пришел с вечеринки с перебинтованной рукой, а младших детей берут в заложники какая-то шайка бандитов, угрожая их отцу жизнями детей. Сложив руки в замок, пояснял свои мотивы. «Я родитель, вам этого не понять, дорогая». Взрослый парень, который принуждает к сексу несовершеннолетних девочек, подмешивая им в алкогольные напитки наркотические вещества. Интересно, где он достал столько? А главное, у кого? Выпрямившись, я сделала задумчивый взгляд. «Ваш корабль потонет вместе с моим». Его суровый взгляд не действовал. «У меня подводная лодка. Не стоило делать глупостей, мэр Уилсон. Если вы надеялись таким образом напугать, то нас это только повеселило», — сказала я, разворачиваясь к выходу. «Советую подготовить прощальную речь. Скоро она вам понадобится». «Вы убили человека, не забывайте про улики», — уколол меня в спину в надежде запугать в ответ. Остановившись, обернувшись, взглянула на мужчину, его рука сильно сжимала именную ручку. «Мой список не сравним с вашим, мэр Уилсон. Скольких людей вы заказали, чтобы оказаться в этом кресле?» Он, стиснув зубы, прожигал меня взглядом до тех пор, пока дверь не захлопнулась. Меня не было 20 минут. Поспешив на парковку, заметила Вита с Эйми на руках. Ее лицо было красным и сморщенным от плача. Вита бегал вокруг машины, разговаривая с ребенком, покачивая, но она только больше начинала плакать. «Эйми!» – закричала я, привлекая внимание ребенка, подбегая к ним. «Это были самые долгие 20 минут, Вителия», – передал он мне ребенка на руки. «Видимо, не все девочки без ума от тебя», — ответила я, прижимая девочку к себе и покачивая. Вита прикрыл глаза ладонью, выдыхая. На парковку заехала синяя Мазерати. Визг резины был настолько громкий, я тут же прикрыла уши Эйми, чтобы она еще больше не испугалась. Машина остановилась возле нас, и из нее вышел Кристиана. «Почему ты не сказал мне, что вы поехали в мэрию?» Кристиана был недружелюбно настроен, налетев сходу на Вита. «Есть обстоятельства, в которых я не мог. Вита, я слишком хорошо к тебе отношусь, чтобы ты пользовался, игнорируя мои требования». Громкий властный голос отдавался эхом по парковке. «Прекратите, вы пугаете ребенка», — потребовала я, касаясь руки мужа, чтобы тот сменил тон. Обернувшись, заметив ребенка на моих руках, его взгляд сразу же смягчился, и он отступил на пару шагов. Эйми тихо сидела на руках, посасывая пустышку, причмокивая, крепко схватив меня за руку. «Эйми, дядя Кристиана тебя не обидит. Он просто очень переживал, потому что мы не брали трубку». Я превратилась в детского аниматора всего за пару минут. «Эйми, внучка Эммы, она приболела и попросила посидеть с ребенком». Развеяло облако мыслей в голове Кристиана, кратко объяснив происходящее. «Тебе нужно съездить на базу, Антонио все объяснит», — отдал приказ Вита, все еще не отпустив ситуацию. Переложив вещи Эйми в машину Кристиана, мы молча двинулись в направлении дома. «Не злись, Вита лучше всех выполняет свою работу, и ты это знаешь». Касаясь плеча Кристиана, пыталась смягчить давящую тишину в машине. «Ты была без защиты. Кто знает, с кем сотрудничает Уилсон, публично вступая с нами в информационную войну». Посмотрела в зеркало бокового вида, перестраиваясь в другой ряд. «Что-то знаешь об этом?» «Дай мне немного времени, мы работаем над этим». Взял мою руку, переплетая наши пальцы. Я раскладывала детские вещи на полку, которую специально освободила для Эйми. Лиа и Рози были в восторге от Эйми и дали время, чтобы я смогла принять душ и подготовиться ко сну. Кристиана продолжил работать в кабинете отца сразу же, как только мы вернулись в дом. «Вителия, мы уже готовы ко сну». Лиа держала сонную Эйми на руках, опуская на кровать. Тебе помочь?» «Нет, все в порядке». Снимая халат, осталась в одной спальной одежде. Кристиана зашел следом, снимая наручные часы, задержав взгляд на моей попе, когда я наклонилась над Эйми, чтобы надеть памперс. Ткань шорт натянулась, и Лия поймала момент, поиграв бровями. «Буду у себя в комнате, если понадобится помощь». Оставляя нас, Лия вышла из комнаты. «Извини, мне стоило спросить твоего разрешения, прежде чем предлагать помощь». Одевая ребенка, сказала я Кристиана. «Чужие дети для мужчин не самое радостное событие. Если женское сердце может растаять от детских улыбок, мужчины были консервативны и принимают лишь собственное чадо. В большинстве случаев все остальное для них обременительно». «Мне нравится смотреть, как ты заботишься об этом ребенке». Присаживаясь на край кровати, посмотрел на Эйми. Девочка замерла, уставившись своими голубыми глазами на Кристиана. «Она очень сладкая», – потрепав ее за щечку, улыбнулась я. «Где ее мать?» – спросил Кристиана, погладив по голове Эйми. «Мне тоже было интересно узнать, почему эта женщина не забрала свою дочь и не позаботилась о больной матери». «Возможно, есть причина, Эмма не поделилась со мной». Пожала плечами, взяв девочку на руки. «Мы пойдем в гостевую комнату, чтобы не мешать тебе». «Вы будете спать тут», – сказал муж, и я открыла рот, уже готовая возразить, но Кристиана не дал мне этого сделать. «Представь, что это наш ребенок. Он никогда не сможет побеспокоить меня». С этими словами он ушел в ванную комнату, а я, удивленная его фразой, продолжала смотреть на закрытую дверь. Эйми спала между нами, не просыпаясь всю ночь. Сладкий детский запах после сна был еще более прекрасным. Кристиана лежал рядом на боку лицом к нам, придерживая одну из подушек, которые я положила по обе стороны от Эйми, возводя баррикаду. Прядь темных волос упала на лицо. Оно было таким умиротворенным и спокойным. Потянувшись, я заправила ее, отчего глаза мужа открылись. «Мне нравится видеть тебя в моей кровати», – сказала я, поправляя его длинные волосы. «А мне целовать тебя». Его голос был похож на урчание кота, грубый и сексуальный одновременно. Аккуратно привстав, потянулась к его губам, исполняя желание любимого мужчины. Его рука легла на мой затылок, привлекая в более интимный и страстный поцелуй, когда меня резко дернули за волосы и я пискнула в губы Кристиана. Эйми лежала с широко раскрытыми глазами, сжимая мои волосы в своем кулачке. «Маленький человек проснулся». Погладив ее щечки, девочка заулыбалась, издавая радостные звуки, дергая ногами. «Может, украдем ее?» – предложил Кристиана, погладив маленькое тело Эйми, и она схватилась за его большую руку. «У нее есть семья, которая очень любит ее». Встала с кровати, доставая чистые вещи, чтобы переодеть малышку. «Я переодену». Забирая вещи из моих рук, уверенно сказал Кристиана. «Когда Джина была маленькая, мне часто приходилось укладывать ее спать и менять подгузники», – объяснил Кристиана, справляясь с маленьким телом Эйми, меняя ее одежду, а я, как загипнотизированная, стояла и наблюдала. «Мистер Ринальди, вы точно человек, а не принц из сказки?» Удивленная навыками своего мужа. Он определенно был больше готов стать отцом, чем я матерью. «Для тебя я буду кем угодно». Подарил мне улыбку, обнажая клыки. «Готово». Подбросил ребенка в воздух, и Эйми громко засмеялась, потянув руки ко мне, быстро задергав ногами. «Мне тоже он очень сильно нравится, но тебе повезло больше, меня он так не катает». Обращалась к ребенку, взяв на руки, заглядывая в ее большие голубые глаза. Эйми внимательно меня слушала, широко открыв рот, понимая каждое слово. «Не обманывай, ты катаешься больше кого-либо». Мои щеки тут же вспыхнули, понимая, о чем он говорил. «Кристиана!» «Да, Монами». Его хитрый взгляд прошелся по моему вырезу на майке. «Твоя!» Прикусила губу, улыбаясь на его голодные глаза. Внизу девушки уже вовсю что-то бурно обсуждали за чашкой итальянского кофе и английского завтрака, аромат которого достиг коридора на втором этаже. Антонио не было дома всю ночь. Он сидел в той одежде, что и вчера. Его глаза были красные от недостатка отдыха, но это не мешало быть в своем репертуаре – клоуном. «Всем доброе утро!» Прошла мимо Лия с Эйми на руках. Кристиана шел следом, одетый в футболку и спортивные брюки. «Бонджорно, сладкие!» Ответила нам Лия на итальянском, схватив Эйми за ножку. Кристиана отодвинул мне стул, чтобы мы могли сесть, и я развернула Эйми к столу. В тот момент Антонио, заметив ребенка на моих руках, застыл с хлебом в руках. Он сидел в странной позе, опираясь локтями на стол, уставившись на ребенка, как на что-то уникальное и необъяснимое, пытаясь подобрать картинки. Эйми схватила столовый прибор со стола, изучая в своих маленьких руках. «Лия, меня точно не было сутки, или, может быть, я переместился в будущее?» Выйдя из ступора, Антонио обратился к Лия. Первый раз я услышала от Антонио, как он обратился к Лия по имени. Меня это позабавило. Взяв вилку из рук Эйми, я усадила ребенка удобнее, чтобы покормить. «Эйми, внучка помощницы Кристиана и Вителии», объяснила Розабелла, состроив рожицу маленькому чуду на моих руках. «Добродетель – одно из качеств моей любимой невестки». Расслабился Антонио, узнав правду. «Как обстоят дела?» Перевел тему Кристиана, принимаясь за свой завтрак, который нам подали. «Кстати об этом. Ты подумал, кто займет пост нового мэра?» Поинтересовался Антонио у брата, все еще наблюдая, как я кормлю Эйми кашей. «Есть несколько кандидатов, которые будут управлять согласно нашим требованиям». «А разве Уилсон отстранен?» Мы с Лия удивились, переглянувшись. «Разве вы еще не читали новости?» Посмотрел на меня Антонио удивленно. «Сегодня ночью мы с Кристиана обрушили на голову Уилсонов весь город». Взглянула на мужа, что сидел рядом без намека на злорадство. Просто обычная работа – помочь мэру уйти в отставку. «Что ты сделал?» Спросила я, Эйми залезла рукой в тарелку, пачкая все вокруг. Ей показалось это весельем. «Ничего такого, что могло бы нам навредить». Он развернулся к нам, взяв салфетку, вытирая лицо ребенка. Девочка застыла в моих руках. «Наши люди передали прессе несколько снимков с тайных свиданий, а у старшего сына полиция нашла несколько пакетиков кокаина». Кристиана просто завершил то, что я начала в кратчайшие сроки. При этом мы не разговаривали на тему разоблачения грязных секретов мэра Уилсона и его семьи. Ндрангета сработала профессионально и быстро, не подставляя ни одной щеки. «Это хорошо, теперь весь фокус внимания будет направлен на мэра, что на руку нашей компании». Сказала, отправляя кашу в рот ребенка, но она отвернулась, не желая больше есть. Джинна сбежала вниз по лестнице и застыла, увидев ребенка. «Я не буду спрашивать», – обратилась она ко мне, присаживаясь за стол рядом с Антонио. «Что бы вы ни сказали, это выглядит странно». «Представь, каково было нам, когда родители принесли тебя в дом». Ответил ей Антонио. «Этот ребенок хотя бы красивый, что накидывает пару баллов». «На тебя тоже можно смотреть, пока ты не открываешь рот». Даже не взглянув в сторону брата, ответила Джина. «Мой рот приносит удовольствие, малыш». Я готова была провалиться сквозь землю от данных откровений Антонио, но Джина не растерялась. Ты не единственный, кто умеет делать хороший кунилингус. Хватит! Вскипел Кристиана, и Эми вздрогнула в моих руках и заплакала. Проявите уважение к окружающим вас людям. Ты напугал ребенка, чудовище! Антонио не унимался. «Давай я, ты еще не позавтракала», – сказала Лиа, забирая Эми из моих рук. «Куда ты собралась? Тренировки начинаются в 3:00». Спросил Кристиана сестру. «Я знаю, но до этого мне нужно поддержать своего парня, потому что вы двое устроили его семье кучу проблем», – спокойно ответила Джина. «Наша сестренка выросла, у нее появился парень. Надеюсь, вы предохраняетесь? Если это не так, я лично отрежу его член». Антонио сделал бы это без весомой причины. Я просто молча ела свой завтрак, пока эти трое решали свои дела. Розабелла поспешила за Лиа, прошептав мне на ухо, что ждет обсуждения своей вечеринки по случаю дня рождения. Ясмина и Алда вернулись через 3 дня, познакомившись с Эйми, отпуская нас домой. Лиа уехала раньше, чтобы собрать вещи. Они с Антонио уезжали в Монреаль к ее родителям на какое-то время. Мэр Уилсон публично извинился перед гражданами своего города, заявив об отставке. В компании дела наладились, как только наши самолеты прошли проверку на исправность деталей и всех необходимых документов. Эмма звонила мне каждый день, в последний раз сообщила, что ей гораздо лучше, и в конце недели женщина была готова забрать Эйми домой. «Разве она не прекрасна?» Посмотрев на ползающую Эйми в своем доме, спросила меня Лиа. «Да, мне кажется, я очень сильно к ней привязалась за эти дни», – согласилась я, но картинка собственных детей была все еще размыта в моем сознании. «Ты боишься не ребенка, а стать плохой матерью». Лиа попала в точку. «Дети – наше слабое место, а наш мир слишком опасен для них», – ответила я, поправляя волосики Эйми. «Мне всегда казалось, что ты идешь именно туда, где страшно. Я ошиблась?» «Лиа, нам объявили войну. Камора – самая сумасшедшая группировка из всех, что я знаю. Они воспользуются даже жизнями детей». Мне было страшно за близких людей. Все действительно быстро менялось с приходом Кристиана. Он добавил на мое мрачное скучное полотно звезды, которые были видны даже когда выглядывало солнце. «Может, если нам не под силу остановить страшное, то наши дети смогут», – предположила Лиа. «Может быть. Передавай от меня привет своей семье», – попросила я, крепко обнимая девушку. «Хорошо, проведи время». Уже поздно, нужно было возвращаться домой и уложить Эйми. Розабелла осталась в квартире одна, у нее был вечерний звонок с родителями, что тоже беспокоило. Выезжая на подземную парковку, мой телефон зазвонил. «Что такое, Джина?» Встретилась взглядом с Вита, который заглушил двигатель моей машины. «Вителия!» Девушка плакала. Мы все еще не были близки настолько, чтобы утешать друг друга. «Спаси моих братьев, они убьют их!»